Однажды, когда мы лежали обнявшись, Лариса в самый неожиданный момент спросила меня: «Ты ведь скоро уедешь?» Надо было отшутиться. Надо, у меня было заготовлено 100 шутливых ответов, но она меня подкараулила и захватила врасплох, а к тому же вечно нельзя бегать от таких вопросов. «Уеду». «Саша», — спросила она, — «зачем ты едешь? Это ж гиблое дело». «Я совершенно не хочу гибнуть, да только обстоятельства такие. Будь моя воля, я жил бы в лесу. Но если честно, то мне надо было сказать, что я умер бы от тоски в лесу, даже с ней, даже...» И я вспомнил о Кате, совершенно не кстати вспомнил. Лара помолчала, обдумывая последние мои слова, а потом положила голову мне на колени. «Ты жутко упрямый», — сказала она. «Настоящий воин, созданный для славы. Тоже мне. Видала ты воинов, как же? Настоящие воины жестоки и немилосердны. От них пахнет кровью и грязью. Славы сейчас и вовсе нет. Есть выживание». «Я хочу ехать с тобой», — сказала Лара с надеждой. «Я буду воевать с тобой. Ты не знаешь, какая я сильная». Но уж что-что, а надежду я ей дарить не хотел. «Понимаешь, ведь в твоих сказках я не рыцарь с мечом, а гном. Мы, гномы, живем в подземельях. Наша жизнь отвратительна, и мы пахнем закопченным камнем и старой мочой. А крысы у нас вместо домашнего зверья вот что. И если следовать твоим сказам, я должен сказать, что ты должна остаться со своим народом». Я не говорил ей о том, что и сам не понимаю, отчего не остаюсь с ней. Зачем я тороплюсь от здешней надежности в сумрак подземелья, которую продолжаю считать своим домом? Ну и про женщину, что живет там, в сумраке, я не говорил. Но, кажется, она догадывалась, хотя ничего не спрашивала. А может, потому именно и не спрашивала, что догадывалась. «Из-за тебя я ухаживала за твоим товарищем, и вот он встал на ноги. А мне никто ничего не должен. Я, значит, всем должна». «Чужой жизни никому нельзя навязать», — ответил я, но задумался. Я никак не мог понять, что во мне говорит тяга к дому, где была другая женщина, или это просто рассудительность. Я-то понимал, что такое метрополитен, до которого, кстати, еще добраться надо. «Значит, так всегда и будет?» — горько спросил Лариса. «Мужчина уходит на войну, а женщина остается, чтобы беречь добро и ждать, готовясь к встрече». «Может, статься и встречать некого», — ответил я. Но мы с Владимиром Павловичем понемногу собирались. Еще ничего не было сделано, но, сидя на крылечке и слушая капель, мы понимали, что недолго нам здесь оставаться. Да и математик явно хотел ехать. Да только это уже был не тот лысоватый и харизматический математик, которого я помнил, а его тень. И смотрел он на меня как-то просительно. Незаметно мы поменялись с ним местами. Нет, он не стал откровеннее или добрее, а просто утратил волю. Теперь слуги стали главнее господина, но ни к чему нам было вымещать на нем свой былой страх, незачем. Мы уже давно переменились, и такое впечатление, что каждый взял что-то у другого. Математик отобрал у меня часть неуверенности и сентиментальности. Владимир Павлович проникся моим пафосом, а я у него научился невозмутимости. Что мне досталось от математика, я понять пока не мог, но что-то ведь досталось. Однажды я вспомнил, что давно хотел его кое о чем спросить, да как-то забывал. Теперь это было совершенно неважным, но требовало словесного завершения. «Скажите», — начал я, — «вы помните лысую девушку?» Математик посмотрел на меня выцветшими глазами, и было видно, что он ничего не помнит. «Лысую девушку! Ее еще ваш Мирзо обрил, а вы потом привели на технологический институт. В чем фишка-то? В карте на ее голове?» Математик пожевал губами, вспоминая, и я еще раз убедился, что люди значили для него немногим больше, чем конкретные фигуры на шахматной доске. То есть что-то значили, но только в рамках отдельной партии. «Понял», — наконец ответил математик. «Это глупая история. Отец хотел ее спасти, поэтому и сделал ей эту татуировку развязки тоннелей. Он думал, что потому ее найдут в случае чего. Будет стимул девочку искать. Ее и искали несколько лет. А потом проблема решилась сама собой. Все поменялось, даже тоннели есть другие. А коды поменялись почти сразу. Я на всякий случай скопировал рисунок, но это для порядка, на тот случай, если мы ее не доставим. Не голову же ей отрезать в доказательство. Да и насекомые... Это не гигиенично. Из-за насекомых и обрили. Никакого тайного ритуала. В такое объяснение я сразу поверил. Было бы гигиенично, он кому угодно голову бы отрезал. Не от того, что ненавидел, а из соображений целесообразности ходов своей шахматной партии. Старик Усыскин, старый друг ее отца, еще с тех пор, пока отца не забрали в правительство. А ее отец у нас в Москве был начальником и все равно ее искал. Он потому и жил, что у него эта цель была. Только ему дочь под боком не нужна, ему иллюзия нужна, что она в безопасности и ее хорошо кормят. Вот вы, Александр, хотели бы такую дочь? Нет? И никто не хотел бы. А так меня послали ее найти и пристроить в теплое место. Я подумал, что самое время спросить, с какой, собственно, прибылью он теперь возвращается, но не спросил. Почувствовал я, что время откровенности для него закончилось. Наконец мы с Владимиром Павловичем собрались и, простившись со всеми, вышли из дома. Математик был все еще слаб и задержался в своей комнате. Мне казалось, что я слышу через стену его тяжелое прерывистое дыхание. Но вот он выбрался наружу, щурясь на солнце. Мы уже сделали несколько шагов, как я услышал за спиной легкий вскрик. Математик поскользнулся на крыльце, странно подпрыгнув в воздухе, ударил пятками в следующую ступеньку и с размаху ударился затылком об угол толстой доски. Мы обернулись, но математик не вставал. Тогда я пошел к нему сначала медленно, а затем быстрее. Математик лежал на ступенях и смотрел в небо. Веки его медленно поползли вниз, и, наконец, глаза закрылись. Так закрывает глаза старый петух. Даже со стороны было видно, как неестественно вывернута в сторону его голова. Да, математик был мертв. Я никак не мог прийти в себя от этой нелепости. Математик мог несколько раз погибнуть. Его мог схватить кондуктор или съесть псевдоповар. Его могли застрелить в бесчисленных разборках внутри питерского метрополитена и на поверхности. Но вот чтобы так, чтобы умный и злой человек за секунду, будучи вдали от врагов и настоящих опасностей, превратился в мертвое тело с разбитым затылком, этого я как-то не ожидал. Это напоминало издевательство и унижение, причем со стороны высших сил природы. То есть в этом его превращении в мертвое тело чувствовалось не поражение или неудача, а наказание. Мы закопали математика на пригорке и не оставили на могиле ничего, даже камушка. Все это было ни к чему, некому было знать, где он лежит, и никто нас про него не спросит. Владимир Павлович на похоронах, пользуясь случаем, опять напился, поэтому мы отправились в путь только еще через 2 дня. Мы прошли к ограде, а потом затрусили по дороге, ведущей к нашему поезду. Вокруг нас была весна. Таял снег, дорога представляла собой 2 ручья, и поэтому мы решили идти прямо по полю, но вдоль дороги. А вокруг сияла весна. Я вспомнил, что никогда не видел весны в своей новой жизни. Только в привычку теперь вошло, что перед тем, как снять респиратор и набрать пьянящего воздуха в легкие, я сверялся с показаниями дозиметра. Стояли прозрачные, будто стеклянные дни. Земля была мокра, а воздух сух. И в вышине медленно плыли облака. Они плыли как живые, Одни удалялись или исчезали, но на смену им приходили новые, и я думал, что вот прошли годы, а ничего не изменилось. Только мир этот был почти без людей, да и птиц осталось в нем как-то немного. Как будто в ответ на мои мысли в небе перед нами прошла стая каких-то неизвестных птиц, высоко-высоко, и только спустя несколько секунд я услышал отзвук их странного гортанного крика. Земля оттаяла и пахла невыносимо прекрасно и тревожно, будто вернулся запах детства и счастья. И я подумал, что вот умирать под таким небом можно легко. Было бы за что умирать.